28. Отдел 1. Василий Иванович Семевский. Годы жизни 1848-1916. Василий Иванович Семевский кончил первую петербургскую гимназию, после чего поступил на 2 года в медико-хирургическую академию, а затем перешел на историко-филологический факультет Петербургского университета. Еще будучи студентом, Семевский решил посвятить себя изучению истории крестьян. В 1876 году напечатал в «Русской старине» статьи «Крепостные крестьяне при Екатерине II». Это было началом его работы над обширным исследованием на эту тему. Его монументальный труд был напечатан в 1881 году в записках историко-филологического факультета Петербургского университета. Семевский представил книгу как магистерскую диссертацию на историко-филологический факультет Московского университета и успешно защитил ее. В декабре 1882 года Семевский начал читать лекции по русской истории в Петербургском университете в качестве приват-доцента. Лекции имели успех у молодежи, но в 1886 году были прекращены распоряжением администрации. В 1889 году Семевский представил в Московский университет на соискание степени доктора свою книгу «Крестьянский вопрос в XVIII веке и первой половине XIX». Факультет на основании отзыва Ключевского допустил Семевского к защите диссертации и присудил ему докторскую степень. В 1891 году сибирский золотопромышленник Сибиряков, оказывавший финансовую поддержку изданиям научных трудов о Сибири, предложил Семевскому заняться изучением истории и современного положения рабочих на сибирских золотых приисках. Семевский поехал в Сибирь и собрал массу материалов. Его исследование рабочей на сибирских золотых приисках вышло в свет в 1898 году. Помимо этих научных трудов, Семевский выступал со статьями популярного и публицистического характера в журналах «Русская мысль», «Русская старина» и «Вестник Европы». Упомяну здесь его статьи о княгине Дашковой, Водовозове, одном из основателей новой русской педагогики, и Костомарове. Помимо истории крестьян и крестьянского вопроса, Семевский интересовался также историей и идеологией общественных движений, но до 1905 года об этом по цензурным условиям ничего нельзя было печатать. В 1905 году Семевский, Богучарский, Щеголев издали книгу «Общественные движения в России в первую половину XIX века», том 1. Декабристы Фонвизин, князь Оболенский и барон Штейнгель. В 1909 году вышел в свет труд Семевского «Политические и общественные идеи декабристов».